Жданов позвонил через два дня, после очередного доклада в конце добавил: «А Хозина лучше освободить, не идет с ним дело». Приказом ставки от 9 июня генерал-лейтенант Хозин был отстранен от командования Ленинградским фронтом. Правда, вскоре Сталин назначил его командующим армией, а немного позже присвоив звание генерал-полковника, командующим особой группой. Затем Хозин стал командующим 33-й и 20-й армиями, далее заместителем командующего Западным фронтом. Порой трудно понять смысл бесконечных перебрасываний тех или иных генералов с места на место. Однако за передвижениями Сталин следил пристально. Промахов не прощал. Тот же Хозин 8 декабря 43 года опять попал в приказ ставки. Генерал-полковника Хозина Михаила Семеновича за бездеятельность и несерьезное отношение к делу снять с должности заместителя командующего Западным фронтом и направить в распоряжение начальника Главного управления кадров НКО. Сталин, Жуков. Сталин однажды, уже после Сталинграда, когда ветер победы стал все сильнее надувать паруса его славы, заслушав Антонова, нового начальника оперативного управления и первого заместителя начальника генерального штаба, неожиданно разоткровенничался. Откровения Сталина были вызваны, возможно, накопившимся недоумением, а с другой стороны, Верховный хотел поглубже пощупать Антонова. Когда тот спросил разрешения идти, Сталин неожиданно ответил длинным вопросом-размышлением: «Товарищ Антонов, вы никогда не задумывались, почему многие наши наступательные операции в 1942 году оказались незавершенными? Посмотрите, Ржевско-Вяземская операция двух фронтов, операция по деблокаде Ленинграда, зимнее наступление войск Южного и Юго-Западного фронтов. Кстати, ведь вы были начальником штаба у Малиновского». «Да, товарищ Сталин. В Крыму имели две армии и потерпели поражение, а затем Харьков. Чем вы объясните эти провалы? Только не говорите мне сейчас, соотношение сил было не то, распылили средства, авиацию и танки плохо использовали». Антонов, преподававший до войны общую тактику, не растерялся и довольно четко изложил свое видение причин неудач. «В прошлом году, да еще и сейчас, нередко мы действовали шаблонно, без выдумки. Мы не научились прорывать оборону сразу на нескольких участках, слабо использовали танковые соединения для развития успеха. Начали вы правильно, а затем стали детализировать. Главное заключается в том, — взглянул Верховный на Антонова, — что, научившись обороняться, мы плохо могли, да и сейчас немногим лучше, наступать. Короче говоря, плохо еще умеем воевать». Сталин опять посмотрел на Антонова, неожиданно улыбнулся, что бывало с ним крайне редко, и негромко сказал: «Идите». После Сталинграда у Сталина окрепла уверенность, что разгром фашистских войск не за горами. Слушая в конце декабря 1942 года доклад начальника Главного политуправления Щербакова о политической работе в армии, Сталин в конце беседы с нажимом сказал: «Надо настраивать бойцов на конкретную задачу. 1943 год должен стать концом фашистских мерзавцев. Дайте указания в политорганы об усилении работы по укреплению морального духа. Будем много и широко наступать. Да, именно наступать. Без наступления одной обороны фашистов не разгромить». Сталин понимал, что кроме умения наступать, которого не хватало бойцам и командирам, но особенно высшему руководящему составу, нужен высокий моральный дух, способность и готовность людей проявить твердую волю к борьбе и победе. Этой воли, как и умения наступать, часто не хватало. По указанию Щербакова в политуправлениях фронтов, политотделах армий, корпусов, дивизий проходили специальные занятия с политработниками и партийным активом о формах и методах поддержания высокого наступательного порыва.